Глава 4. Пока отчим был на работе, Мика собрала вещи в две большие спортивные сумки и огромный клетчатый баул, который ей пожертвовала подруга. Теперь ехала в такси и переживала. Вдруг бабки дома нет? Вдруг она вообще не рада будет возвращению внучки? Мика даже не помнила точно, когда они в последний раз виделись. Год назад, полтора, два. Не помнила, зачем приезжала. То есть приезжала-то поздравить с каким-то праздником, но с чего вдруг тогда ей это взбрело на ум, если они даже не созванивались ни до, ни после? Мать бабку не любила. И эта нелюбовь передалась Мике. И жить с ней, по большому счету, тоже очень не хотелось. Но тут уж приходилось выбирать из двух зол меньшее. Отношения между матерью и бабкой всегда были натянутые. Но именно с рождением Мики испортились окончательно. Бабка проработала всю жизнь абдоминальным хирургом. Когда-то считалась в своем деле одной из лучших и мечтала о таком же достойном будущем для дочери, Микиной матери. А та смогла поступить лишь в медучилище, и то закончила его с огромным скрипом. Бабка ее провал восприняла как личный позор и толкала ее учиться дальше, добиваться, стать врачом. А матери все это было совершенно не нужно. Она мечтала о семье и уютном доме, о муже и детях. Вечно кидалась в какие-то отношения с мужчинами, которые плохо заканчивались. Вот и с отцом Мики, красивым жгучим кавказцем, встречалась тайком от бабки. Тот обещал золотые горы, но, узнав про беременность, быстренько исчез. Бабке было плевать на разбитое сердце дочери. Для нее большим горем стали разбитые мечты, поскольку рождение Мики окончательно поставило крест на медицинской карьере той. Да и вообще на любой карьере. Этого она ей так и не простила, разочаровавшись в дочери бесповоротно. Да еще и Микаэла, как назло, была просто копией своего отца. Черноволосая, черноглазая. «Сразу видно, от кого нагуляла!» — ругалась бабка. «Позорище! Перед соседями стыдно! Мало того, что дура, скажут люди, так еще и подстилка!» И вообще Мика сколько себя помнила, только и слышала от нее в адрес матери. Тупица, безмозглая курица, тряпка и все в таком духе. Вот за это она бабку и не любила. Из-за неприятный запах табака, намертво въевшийся в ее кожу. А еще у бабки были страшные руки, темные, с узловатыми пальцами, скрюченными артритом. В редкие минуты, когда на бабку находила слабость и желание приласкать внучку, маленькая Мика шарахалась от нее, как от черта. Лишь бы эти страшные руки не прикасались к ней. И плевать, что эти же самые руки когда-то спасли множество жизней. Бабка, к счастью, оказалась дома. Но встретила Мику без особого радушия. «А что, жить в хоромах разонравилось?» — едко спросила она. Мика как на духу рассказала бабке про вчерашнюю экзекуцию. «Вот сукин сын! И это тоже! Мать твоя, дура! Она всегда была дурой!» — проворчала бабка и достала из кармана халата сигареты. Выбила одну из смятой пачки, закурила. «Ладно, обживайся. Сходишь позже в 42-ю квартиру. К Ивлевым. Попросишь раскладушку на первое время. У них есть. А там что-нибудь придумаем».